Мадам была огорчена, но не могла поднять голову от подушки. Только слабым голосом спросила меня: «Дорогая, как долго прибудет леди Ноуз?» «Думаю, она пробудет у нас 2-3 дня». «Ах, каково невезение! Возможно, завтра мне станет получше. О, мое ухо! Настойку, подайте настойку опия, детка!» На том наш разговор оборвался, а мадам закутала голову своей старой красной кашемировой шалью. Глава 9. Моника Ноуз. Леди Ноуз прибыла точно в оговоренный час в сопровождении племянника капитана Оукли. До обеда оставалось немного времени, ровно столько, чтобы гости успели пройти в свои комнаты переодеться. Освежая мой туалет, Мэри Квинс пустилась яркими красками описывать молодого капитана, которого встретила в галерее, когда он со слугой направлялся в отведенную ему комнату и отступил, чтобы пропустить ее, и улыбнулся уж так приятно. Я была совсем юной, тогда и наивной, даже для своих лет. Однако слова Мэри Квинс возбудили во мне, должна признаться, чрезвычайное любопытство. В воображении я рисовала один за другим портрет этого героя в военном мундире. И хотя с притворным равнодушием слушала Мэри, своей нервозностью и излишней щепетильностью в отношении туалета, боюсь, доставила я в тот вечер ей немало хлопот. Когда я сошла в гостиную, леди Ноулс уже вела оживленную беседу с моим отцом. Это была еще не старая женщина, людям очень молодым такие кажутся, однако, престарелыми. Живая, остроумная, яркая, в превосходном платье пурпурного атласа со множеством кружев и в богатой, не знаю, как назвать, нет, не наколке, в богатом головном уборе, воздушном и простом, и в то же время великолепном, прикрывавшим сидеющие шелковистые волосы. Довольно высокая, совсем не тучная, но крепкого сложения женщина, со взглядом, исполненным доброты. Порывисто, как молодая девушка, поднялась и быстрым шагом подошла, улыбаясь, ко мне. «Моя юная кузина!» — воскликнула она и расцеловала меня в обе щеки. В оригинале стоит слово «кузина», хотя в действительности главной героине приходится Монике Ноулс, племянницей. «Вы знаете, кто я? Ваша кузина Моника, Моника Ноулс. И так рада, дорогая, увидеть вас, ведь помню вас малюткой. Вон тот разрезной ножик. Подойдите-ка к лампе, я должна вас разглядеть хорошенько. И на кого же похоже? Ну-ка». На свою бедную мать, мне кажется. Но, моя дорогая, у вас нос Элмеров? Да. И не дурной нос? О, глаза чудесные, да, клянусь. Конечно, конечно, подобие ее бедной матери. В ней ничего нет от вас, Остин? Отец одарил гостю давно не появлявшейся у него на лице улыбкой, несколько язвительной, скептической, но при этом добродушной, и сказал: «Тем лучше, Моника, а?» «Мне бы не говорить вслух, но вы, Остин, знаете, вы всегда были безобразны». «Как же девочка возмущена! Вы не должны сердиться? Вы, маленькая верная леди, не должны сердиться на кузину Монику, которая говорит правду? Папа был и будет до конца своих дней безобразен. Ну, Остин, дорогой, скажите же ей, разве это не так?» «Что, показывать против себя? Моника, сие противоречит английским законам?» «Возможно, но если дитя не верит своим глазам, как она поверит мне? У нее прелестные длинные ручки и ножки прихорошенькие. Сколько ей лет?» «Сколько дитяти лет?» Отец переадресовал ее вопрос мне, но она вновь вернулась к моим глазам. «Настоящие, серые, большие, бездонные, нежные, особенные глаза. Да, хороши, длинные ресницы, как ночь темная. Вас занесут в списки красавиц, моя дорогая. Только станете выезжать. А все поэты будут воспевать кончик вашего носа. И что за прелесть этот маленький носик!» Я сразу заметила, как же разительно переменилось настроение отца, когда он отдался беседе со своей эксцентричной, словоохотливой, уже не молодой кузиной Моникой. Воспоминания о пережитом, если и не зажгли в нем искру веселья, то побудили оценить веселый дух, воцарившийся в нашей гостиной. Угрюмость и жесткость исчезли без следа. Отец наслаждался обществом шумной гости с ее неиссякаемыми забавными репликами, которые явно поощрял.